Забросив свой сидр к вещам Константина, я безропотно потащил тележку обратно на привокзальную площадь. Помогать мне в этом Константин даже не пытался, все же у его свободомыслия есть границы. Но выше я уже сетовал на несовершенство мира. Регистрация новых учеников начнется завтра. «Тебе есть где остановиться?» – спросил барон, вышагивая рядом. «Нет, думал переночевать в общежитии при академии. В прошлый раз я без проблем сумел договориться с комендантом, просто показав ему сопроводительные бумаги. Старый дедок, сам выгоревший оруженосец, хоть и поворчал, что так не положено, но на улице будущего ученика не оставил. Вообще-то выделенного на проезд пенсиона должно было хватить на съем комнаты на пару дней в не особо притязательной гостинице, да еще и с кормежкой. Но я, признаться, потратил большую часть денег еще в родном Харонге. Потратил на всякую ерунду, признаю, без которой мог бы обойтись. Но что вы хотите от юнца, практически всю жизнь проведшего в полуармейских условиях сиротского приюта и вырвавшегося на свободу с состоянием в виде 3 серебряных ктонов, сохраненные до тирба за 40 кин, можно считать удачей. Отлично, будешь моим гостем. Константин не столько спрашивал, сколько ставил в известность, но против таких ультиматумов я не возражал. Как и все, у кого были деньги, барон предпочитал снимать квартиру в городе. Да я и сам не прочь, да нужной суммой не располагаю. В общежитии при академии не то чтобы плохо, но свободы поменьше. А молодым оболтусам и девицам, вырвавшимся из-под опеки родителей, этой самой свободы очень хочется, я не исключение. Давно прошли те времена, когда в Академии Доблести пытались ввести армейские порядки, и теперь все куда проще, к лучшему или к худшему не знаю, не мне судить, но все же некоторые строгости, в частности для тех, кто проживает в общежитии при Академии, остались, а хочется без них, ведь все мы такие взрослые. К концу второго курса большинство пажей из общежития съезжают, снимают в складчину квартиру или комнату в городе. Ну и аристов в тех самых общежитиях разве что в ознакомительных целях бывали. Поймав извозчика, Константин назвал нужный адрес. Я не особо удивился, что квартиру барон снял в лучшем районе города. Удивление пришло позже, когда вместо квартиры нас привезли к полноценному поместью. Небольшому, но довольно представительному. Особенно если учитывать, что располагалось оно в городской черте, в самом дорогом районе Тирбаза. «Да одна земля тут стоит, много стоит, это родовое», — пояснил Константин. «Обычно в нем все ранки останавливаются, кто в академии учится, но в этом году я один. Садовник, он же привратник, который открыл нам ворота, занялся вещами. К приезду хозяина в прихожей поместья принято собирать всех слуг, но Константина встречала одна единственная служанка, молодая, хоть и несколько старше нас и довольно фигуристая. Помимо нее, как я позже узнал, была кухарка, жена того самого садовника, но она была слишком занята приготовлением приветственного обеда, поэтому на встречу с Константином не вышла. Других слуг в поместье не было. В этом плане барон оказался довольно неприхотлив. Дюжины лакеев только для утреннего туалета ему не требовалось. «Добро пожаловать, господин», — поклонилась служанка, смотря почему-то прямо на меня, крайне подозрительно смотря, надо сказать. «У вас гость?» «Да, Лила. Познакомься с моим спасителем». «Спасителем?» «Да, меня пытались ограбить», — признался Константин, потеряв голову. «После целительной магии она не болела, но шишка осталась. Я предупреждала», — осуждающе заметила Лила. «Вам следовало взять охрану. Все страньше и страньше. С каких это пор слугам разрешается поучать господина? Или она не только служанка, но и любовница? Ладно, дело молодое. А я не ариста, чтобы осуждать Константина за подобную связь. Тем более негласное правило не спасть с прислугой нарушается довольно часто. Да и служанка хороша. Я непроизвольно мазнул взглядом по ладной фигурке, а фантазия дорисовала все, что скрыто одеждой. В штанах тут же стало тесно. Хорошо, что длинные полы гимназического кителя помогают скрыть непотребство. Ох уж это подростковое тело с его буйством гормонов. Я уже начал забывать, что это такое. Обед готов? Поинтересовался Константин, проигнорировав замечание служанки. Я голоден, словно дракон. Гарн, ты же составишь мне компанию? Я хоть и успел перекусить в чайной, но отказывать барону и себе не стал. Когда еще я смогу позволить себе подобную трапезу? В академии кормит, и на мой невзыскательный вкус, кормит неплохо, но деликатесов к столу не подают, как и вина. А у Константина, предвижу, всего будет в избытке, Семья Дарл хоть и побочная ветвь рода Ранг, правителей Железной Марки, но и ему досталась своя доля легендарных богатств Железного Маркграфа. А Константин – последний и единственный представитель этой ветви. Накрытый стол нас уже ждал в гостиной. Причем приборов стояло в избытке, словно Лила знала, что барон обязательно приведет с собой гостей. Чем нас сегодня радуют? Поинтересовался Константин, с интересом изучая то ли содержимое фарфоровой супницы, из которой Лила наполняла его тарелку, то ли вырез платья служанки, несколько более откровенный, чем полагается в рамках приличий. Гляжу, чем-то вкусным. Взяв ложку, он с веселым прищуром бросил быстрый взгляд на ровные ряды столовых приборов, выстроившихся, словно латники вокруг его и моей тарелки. Если Константин хотел подшутить, то прогадал. Столовый этикет был мне хорошо знаком. Даже практика кое-какая имелась. Не слишком богатая, все же во время Великой войны было не до званых обедов, но обилие столовых приборов не привело меня в священный трепет, близкий к ужасу. За супом с трюфелями было вымоченное в неизвестном мне соусе рыбное филе с гарниром из сладкого колониального картофеля. Поняв, что в столовых приборах я не путаюсь, Константин резко погрустнел. Надо отметить, в обращении с батареей столовых приборов барон дважды ошибся. Скорее всего, не из-за незнания, а просто плюнув на условности этикета. Думал, я ничего не замечу, а я заметил. Впрочем, мне все равно. Его дом, его правила. Он может хоть руками есть, используя вместо тарелки скатерть. После горячего боя или долгого, выматывающего отступления, я и не такое видел. Помнится, едва не попавшись в ловушку в речной марке, спешно отступая все дальше на запад, к спасительному Эртону, на противоположном берегу которого строилась новая линия обороны, остатки нашего потрепанного пятого корпуса долго считали слово снабжение изощренным ругательством, а разоренная от 5 лет беспрерывных боев земля с разбежавшимися жителями много дать не могла. Находка остатков разгромленного драконами и вивернами обоза стала настоящим праздником. Найти удалось немного, но получить на копье жалкую горсть крупы и кусок начавшей подгнивать солонины казался нам за счастье. Рыцари, оруженосцы, латники, сержанты, родовитые, сквайры и простолюдины, голод уравнял всех. Используя каску одного из латников, мы сварили жидкий кулеш, а потом все с наслаждением черпали получившиеся, больше похожие на суп варево одной единственной ложкой, передавая ее по кругу. И ничего, счастливы были горячей еде. На войне быстро начинаешь ценить такие маленькие радости, которые в мирной жизни воспринимаются как данность. Остаток обеда прошел в приличествующем молчании, и разговор мы возобновили позже, когда добивали остатки трапезы. Это было сложно, но оставлять на столе столько вкусности я не собирался. А Константин, судя по едва заметному, но уже наметившемуся брюшку, всегда любил поесть. «Что планируешь делать после выпуска?» – спросил он, отодвигая от себя тарелку. «До него еще 3 года», – напомнил я. «Веришь в древние суеверия? Брось, все это ерунда». Насчет суеверий я не понял, а потому предпочел взять паузу, приложившись к бокалу с вином. «Ах да, точно, есть в пограничных марках такое поверье. Расскажи о своих планах, посмеши богов. Особых планов на будущее пока что нет. Для начала нужно выучиться, а там посмотрим», — несколько слукавил я. «Планы у меня огромные, неподъемные, но делиться ими не стоит. Да и Константин, при всей моей симпатии к нему, не тот человек, который может мне сильно помочь в достижении моих главных целей. Если планируешь поступить в родовую дружину, то я могу дать тебе рекомендации к нескольким приличным семьям», — предложил он. «Поговорим об этом в будущем», — вновь ушел от ответа я. Предложенный Константином вариант не самый плохой, но и не лучший. В прошлом именно в дружину одной из семей Северной Марки я и попал, 3 года гоняя ликанов, совершавших вылазки из-за гор, и радуясь тому, что не оказался в замесе начавшейся войны за престол. Пограничные маркграфства лучше прочих знали, сколько теплых, полных любви и всепрощения глаз смотрит на земли империи с той стороны границы, а потому маркграфства в войне за престол практически не участвовали. Более того, неоднократно пытались примирить враждующие стороны. Все без толку. Рода, правившие 9 герцогствами, всегда смотрели на пограничных маркграфов как на наглых выскочек, каким-то неведомым чудом получивших статус фольхов. Ну а затем пришла изумрудная чума, участились нападения ликанов, и пограничным маркграфам стало не до войны в империи. Кстати, Константин, насколько я помню, После начала разборок за освободившийся трон уехал к островитянам. Догадывался, к чему все идет, и решил оказаться подальше от гражданской войны. Впрочем, во время вторжения альвов он вернулся, а дальнейшая его судьба мне неизвестна. Может, погиб, а может, прорвался в Железную Марку, где и воевал вместе со своей родней. В последнее я не особо верю. То, что Железная Марка выдержала первые несколько ударов, вовсе не означает, что она могла 3 года сражаться, находясь полностью отрезанной от земель людей. Людям хотелось верить в чудо. Вот они и придумали легенду о несломленном маркграфстве далеко в тылу альвов. Дело твое, но я предложил. Лила, подай-ка нам еще вина, того красного, и не вздумай его разбавлять. К моему удивлению, служанка наградила хозяина строгим, каким-то материнским взглядом, но спорить не стала. А ты ей понравился? Константин заметил мой взгляд на Лилу и лукаво подмигнул. Надеялся смутить? Зря. Иного и ожидать глупо, кивнул я с напускной важностью. Барон расхохотался. Бокал в его руке затрясся, уронив красные капли на свежую белоснежную сорочку, и это рассмешило Константина еще больше. Ну да, не он же будет потом стирать. Надо признать, вино у Константина было превосходным. Особым ценителем я никогда не был, но вкус мне понравился. За первой бутылкой последовала вторая, и к ее концу я понял, что еще немного и до постели меня придется кому-то нести. Константин продолжал расспрашивать о моей жизни, мягко выведав всю мою небогатую биографию. Приходилось держать себя в руках, чтобы не ляпнуть что-нибудь, чего вчерашний гимназист знать не может. Впрочем, о своей жизни барон тоже поведал, но большую часть рассказанного я и так знал. Как и я, Константин был сиротой, но я таким был с рождения, а он до 12 лет рос в полноценной семье. Его родители погибли чуть больше 4 лет тому назад во время кораблекрушения. Закончили беседу мы ближе к ночи, окончательно став друзьями. По крайней мере, Константин точно стал считать меня таковым. Для сна мне отвели одну из гостевых комнат. Быстро раздевшись, я с наслаждением упал на мягкую перину и едва ли не застонал от удовольствия. Может, я и вырос в суровой скромности, а возможно, именно потому, что я вырос в суровой скромности, но где-то в глубине души был еще тем любящим комфорт, изнеженным аристо. Просто никому не показывал эту свою сторону, да и особых возможностей, признаться, не было. Провалиться в сон я не успел. Едва слышно скрипнули петли. Дверь открылась. Моя рука машинально дернулась в сторону прикроватного столика. И только потом я вспомнил, что безоружен. К тому же, что мне может угрожать в доме Константина? Да и ночной гость, а вернее гостья, оказалась хорошо знакомой. Придерживая подсвечник со свечой, в гостевую комнату тихонько проскользнула Лила, одетая только в длинную ночную рубашку. Такую прозрачную, что одеждой ее можно считать весьма условно. Не особо удивившись тому, что я не сплю, она задула свечу, одним быстрым каким-то неуловимым движением скинула с себя ночнушку, откинула одеяло и забралась ко мне. Глава 4. Тени из прошлого. Проснулся я не так чтобы рано, но и не позорно проспал, как это было в моем прошлом будущем. Вымотался в пути, плюс куча новых впечатлений, а в итоге прошел регистрацию одним из последних, едва не опоздав к торжественному ужину. Лила исчезла. Только приятная нега во всем теле и оставшийся на подушках отчетливый запах женских духов говорил о том, что прошедшая ночь не была сном, порожденным сознанием озабоченного юнца. А не озабоченных юнцов не бывает, это я могу утверждать смело, 2 юности за плечами. Моя одежда обнаружилась на кресле, ровно там же, где и была оставлена, но пребывала в гораздо лучшем состоянии. Все вычищено, выглажено, а медные пуговицы сияют так, словно их долго и усиленно натирали. Да, хорошо иметь служанку. После горячей ночи звучит как-то пошло. Юный наследник баронства, если за его титулом есть реальный земельный надел, ожидал меня в гостиной. Накинув на плечи шелковый халат, небрежно перетянутый в талии красным поясом, Константин сидел возле камина, подставив голые пятки поближе к огню. Правая его рука сжимала винный бокал, левая – длинную колониальную сигару. Выглядело это нелепо. Наверное, таким образом, он хотел поразить незадачливого простака-провинциала, явив образ настоящего родовитого аристократа. Да, силами Константин не блистал, но он не просто гербовый, титулованный, а к тому же маг в третьем поколении. Потомок, пусть и не по прямой линии, знаменитого железного маркграфа, сумевшего в свое время поставить империю с ног на голову, так пнув ногой под зад велотекущий прогресс, что империя вот уже 100 лет летит вперед чисто по инерции. Будь мне действительно 16 лет, Константин мог достичь своих целей. Но мне, ветерану двух затяжных войн, которые принято объединять в одну, все это казалось да нельзя смешным. Мальчишка пытается играть во взрослого. Да, сам я тоже не умудренный сединами и шрамами муж, но то всего лишь тело. Разум мой успел не только вырасти на Великой войне, но и постареть. Это значительный кусок моей жизни. Да что там, это вся моя сознательная жизнь. На войне взрослеют быстро, а умирают еще быстрее. Вижу, ты плохо спал. Ну и как оно? Похабно подмигнул он мне, попыхивая сигарой. Причем, как я успел заметить, больше набирая дым в рот, чем в легкие. Какой бездарный перевод хорошего табачного листа. Значит, это не я такой великолепный, поразил Лилу в самое сердце, а он ее ко мне подослал. Самолюбие слегка взбрыкнуло, но молодое тело, подуставшее от воздержания, лениво на него цыкнуло, и самолюбию пришлось смириться с неприглядной реальностью. Да и Лила не выглядела жертвой дворянского произвола, а в постели но не стоит об этом. Благовоспитанным юным пажам не пристало обсуждать такие темы, отозвался я, смиренно опустив взгляд в пол. Тем более речь идет о чести дамы. Константин подавился дымом и звучно расхохотался, вновь расплескав вино из бокала. Боги, как просто ему понравится. Чувствую себя мастером интриги. Да к сожалению, это просто Константин, компанейский и пока что недостаточно искушенный паренек. Не интриган, не заговорщик, а просто прожигающий жизнь молодой балбес. Садись. Уже привычно потребовал, нежели чем пригласил он. Вина, с утра, да еще и в день приема, так мы по чуть-чуть, и все же воздержусь. Ладно, не надумал остаться у меня. Вчера вечером, в очередном приступе дружелюбия, Константин решил, что во время обучения я должен остановиться у него. Пажам дозволялось жить в городе, все же среди них полно ареста. Загнать их в общежитие – та еще задача. Спасибо, но нет, твердо отказался я. Поначалу остановлюсь в общежитии, а потом сниму квартиру в городе. Дело твое, не стал настаивать юный барон, явно сожалея, что лишился потенциального собутыльника. Его предложение было интересным, но не для меня, и дело тут не в какой-то там гордости. Нежелание быть приживалой у родовитого аристократа. Мне нужна свобода действий. Став гостем Константина, я стану жертвой его гостеприимства, а он гостя без внимания не оставит. Такой уж человек, сам займется моим развлечением, таская за собой по всем злачным местам Тирбаза, или Лилу отрядит, чтобы она скрашивала мой досуг. Кальвам такое счастье. Я еще не знаю, чем мне предстоит заниматься в городе, но предвижу, что многие эти действия вступят в противоречие не только с общепринятыми нормами морали, но и с законами империи. Благая цель, ради нее я могу пойти, если не на все, то на многое, в том числе и переступить закон, а приступать придется, не раз и не два. Империя пала не только из-за потерь в войне за императорский престол, было и предательство, вернее, предательств было немало. Будет неплохо, если будущие предатели не получат возможности предать. Многих из них мне не достать, слишком высоко сидят, да и далеко находятся, но и в Тирбазе есть несколько достойных целей. Впрочем, я тороплю события. Сначала стоит разобраться с учебой, влиться в учебный процесс, провести ревизию своих знаний, проверить, что там с моей синхронизацией и магической силой, учиться, выжидать, собирать связи, искать возможность заработать и возвыситься. Вот планы на ближайший год. Этим я и займусь. Когда Гарнвельк ушел, с лица барона Константина исчезла напускная веселость. Взгляд стал холодным и расчетливым. Осторожно постучав, в гостиную вошла Лила. «Проходи, присаживайся», — кивнул ей барон. «Служанке не подобает сидеть рядом с господином. А ты возьми и забей, сестричка. Просто возьми и забей», — посоветовал Константин, указав рукой на освободившееся после ухода странного гостя кресло. Надо отметить, родственная связь между хозяином и служанкой была довольно запутанной и спорной. Лила не являлась родной сестрой барона, как и двоюродной. Если глубоко залезать в генеалогию, она была его какой-то там троюродной тетушкой из другой младшей ветви рода Ранг. Молоденькая служанка понесла от сына господина. Обычная, в общем-то, история. Официально порицаемая, но довольно частая. В семьях родовитых, с их вечной погоней за сильными наследниками, бастардов чуть ли не больше, чем законных детей. Да что далеко ходить, железный маркграф славился не только своими достижениями на ниве прогресса и укрепления империи, но и тем, что наплодил кучу бастардов, собрав настоящий гарем из собственных рыцарей. Именно от одного из таких признанных бастардов и происходила ветвь рода, к которой относился Константин. К сожалению, Лилле не повезло, даже крупицы дара она не унаследована, а потому и не была официально признана, оставшись в роду на положении прислуги. Впрочем, не самая плохая судьба. Официальный слуга рода – это тоже статус. Образование она получила отличное. Учили ее те же учителя, что и Константина. Да и вообще они с детства были вместе. Более старшая Лилла присматривала за юным господином, и он привык считать ее практически сестрой. «Что думаешь о нашем юном госте? Он не притворщик альвов. Это я понял, когда он выбрался из твоих объятий живым», нетерпеливо перебил названную сестрицу барон. «В следующий раз, будь добра, предупреждая о своих инициативах заранее», ворчливо добавил он. «Мой господин ревнует, вот еще», фыркнул Константин. «Так что там мой новый друг?» Странный, задумчиво обронила Лилла, взяв паузу. Пусть ей не досталось магического дара, но внимательности и проницательности было не занимать. «Юн, но на юнца не особо похож», как ни в чем не бывало, продолжила она, отлично зная, каким нетерпеливым в словах и суждениях может быть Константин, особенно когда сталкивается с чем-то интересным и загадочным, способным его заинтересовать. «Островитяне, тайсшицы», азартно предположил барон. Лилла покачала головой. «Не знаю, да и не похож он на тайного агента, он просто другой, это трудно объяснить. Да ты и сам заметил, он держится с тобой, как с равным, слегка не отесан, но с этикетом явно знаком, да не с тем подобием, что преподают в гимназических классах. А где он мог его узнать?» «Речь правильная, роскошь его не смущает. Убранство гостевых комнат он принял как данность, да и в постели она слегка покраснела, вспомнив ночь. Я явно не была у него первой. Историю его ты слышал, откуда он сумел почерпнуть столько знаний?» «Согласен, слишком много достоинств для вчерашнего гимназиста», кивнул Константин. «Да и наша встреча наводит на мысли. Зато меня он, похоже, считает кутилой и повесой, потому что ты кутила и повеса», припечатала Лила. «Не только и не столько», обиженно возразил служанке Константин. «Но все, а особенно островитяне и альвы, должны считать именно так и никак иначе», напомнила она. «Знаю, знаю, слабое звено древнего, славного рода, точка возможного влияния. Сколько красивых эвфемизмов для слова наживка», раздраженно поморщился Константин. «Что же, я тебя услышал», задумчиво добавил он, покрутив фужер с вином. «Наш юный друг – загадка». Лилла поморщилась, предугадав слова, которые последуют за этим утверждением. И Константин ее не разочаровал. «А ты же знаешь, как я люблю загадки. У нас есть какие-нибудь связи в Академии Доблести? Хочу быть уверенным, что попаду в одну группу с моим новым другом». Неспешно, но вместе с тем бодро вышагивая по таким знакомым и забытым улочкам, я размышляла о произошедшем, прошлом, будущем, прошлом, будущем, вновь и вновь возвращаясь к главному, как предотвратить то, что предотвратить на первый взгляд невозможно. Война за императорский престол, изумрудная чума, вторжение альянса древолюбов, предательство части родовитых, даже одного из этих четырех факторов достаточно, чтобы империя покачнулась. Два фактора – это практически приговор. Ну а итог всех четырех мне известен. К сожалению, пока что моих сил недостаточно, чтобы как-то повлиять хотя бы на один фактор. Да и не факт, что их когда-нибудь будет достаточно. Но разве это оправдание ничего не делать? Не люблю громких слов, но я имперец до мозга и костей. Империя Эден, хорошая она или плохая, мой дом. И я ее рыцарь первый и последний. Да, рыцарь. Помню, когда я впервые увидел парамагического голема, меня поразило его величие и мощь. Это было на параде в честь чего-то там. За давностью лет повод я не очень помню. Может, какой-то большой имперский праздник. А может, один род выиграл малую войну у другого рода и решительно отпраздновал данное событие большим парадом во втором по величине городе спорных земель. В любом случае, по такому поводу всех одаренных сирот нашего приюта вывели на прогулку в город. Вполне возможно, именно с целью показать будущее, к которому каждому из нас, раз империя тратит на наше воспитание деньги, нужно стремиться. Что же, расчет оказался верен. На меня торжественное зрелище степенно шествующих, пофыркивающих паром мехов произвело впечатление, породив наивную мечту, которая исполнилась. Пусть и не совсем так, как я хотел. Пилотов парамагических големов не зря называют рыцарями, Ведь именно от рыцарей они и произошли. Магия даже сейчас императрица поля боя. Но магов всегда было мало. Им требовалась свита. Эту свиту нужно было как-то защитить, чтобы она не сдохла от простейшего заклинания. Сначала это были простые доспехи. Все же пробить железо воздушной или той же ледяной стрелой куда сложнее, чем человеческую плоть. Потом на доспехи стали наносить простейшие рунные цепочки. На прочность, защиту от льда или огня, скорость, силу и другие. Затем пришло время встраивать в доспехи камни-маны, они же кристаллы-накопители. Рунные доспехи обзавелись стихийными щитами. И где-то в это время появился первый магический паровик, обслуживать который могли недомаги, слабые одаренные, не способные освоить заклинания выше первого-второго круга. Собственно, именно такие недомаги всегда составляли костяк рыцарей. Воин, умеющий хоть что-то в плане магии лучше, чем не умеющий ничего. Ну а с появлением магического паровика мир стал меняться. Первыми это почувствовали рыцари. Империя никогда не была миролюбивым государством, а земли за Артаном и Валограном давно притягивали ее жадный взгляд. Да вот только племена ликанов и недавно появившиеся варгары, обитавшие на обширных землях за этими крупными реками, почему-то были против. Походы за речку давно стали делом обыденным, рутинным. Но особых успехов долгое время не было. Закрепиться на землях, что теперь называются спорными, не получалось, пока не появилась самоходная паровая броня сержантов и парамагические големы рыцарей. Да, архимаг – это мощь, а полный круг магов – это всесокрушающая мощь. Один архимаг может с легкостью уничтожить рыцарское копье, но сколько тех архимагов? Человек 10, и это на всю империю. Даже в некоторых родах фольхов нет архимагов, хотя в старые времена такой род рисковал не просто лишиться власти, но и вообще исчезнуть. Рыцари тоже немногочисленны, но по сравнению теми же магами их настоящее море. На одного вышедшего в поле мага империя могла выставить несколько десятков рыцарей. К тому же обучение архимага, да даже магистра, это не годы, десятилетия. А стандартная подготовка оруженосца занимает 3 года. Еще года через 2-3 он может подняться на ступень выше, став рыцарем. А там и до паладина недалеко. Разумеется, из-за малого магического резерва многие так и останутся вечными оруженосцами. Но этих оруженосцев опять же тысячи. Вот такая математика. Именно благодаря массовому применению рыцарей, а вовсе не магии, империя наконец-то смогла завоевать спорные земли, раздвинув свои границы до владычицы на востоке, залива дикарей и голодного Нагорья на севере и смертельно опасных пепельных земель на юге. Дальше были земли альвов. Разбрызгивая грязь из немногочисленных луж, появившихся после ночного дождя, мимо прогрохотал роскошный экипаж с 4 лошадей. Мазнув взглядом по гербу на дверце, я замер, а затем стремглав бросился следом за каретой. Ворон, сжимающий ключ. Этот герб мне слишком хорошо знаком. Экипаж повернул, я повернул следом. Едва не налетел на дородную торговку или экономку, несшую корзинку с припасами. Простите, фальшиво повинился я, даже не думая останавливаться. Успеть, должен успеть. Зачем? Об этом я подумаю позже. Налетевший порыв ветра сдернул с моей головы фуражку. Плевать, она все равно старая. Да и от гимназической формы следовало бы избавиться, но у меня просто нет другой одежды. Забег закончился так же внезапно, как и начался. Экипаж, мелькавший где-то впереди, стал останавливаться и замер точно перед решетчатыми воротами престижного доходного дома. Квартиры в нем предназначались явно не для простых смертных, а для родовитых аристократов. Не у всех есть собственное небольшое поместье прямо в черте города, а снимать или строить оное вне городских стен как-то хлопотно. Спорные земли потому и называются спорными, что на них неспокойно. То родовитые очередную малую войну развяжут, борясь за земли и ресурсы, то где-нибудь в диком месте портал появится, из которого ликаны в набег хлынут. Любят они это дело, а вот людей ненавидят, особенно одаренных. Проклятие, о чем я только думаю. Это было сложно, но я все же заставил себя остановиться. Ожесточенно потер лишившуюся фуражки голову и лоб. Прислонился к стене. Да, память меня не подвела. Это ее герб. Чувствуя непонятное даже мне самому смущение, словно прямо на улице занимаюсь каким-то непотребством, я осторожно выглянул из-за угла. Сердце пропустило удар. В дверь дома, услужливо распахнутую дворником, входила молодая девушка. Тонкий стан, тростинка, карие глаза, длинные каштановые волосы заплетены в косу. Виконтесса де Готмал, моя погибшая жена, вернее еще совсем не погибшая и не жена. Да только ради этого стоило вернуться. Я дернулся вперед, но заставил себя отступить назад. Головой думай, не время и не место раскисать, вспоминая о былой любви. Да и что я ей скажу? Привет, ты меня не знаешь, но в будущем, лет через 10, мы будем женаты 5 месяцев, а потом ты погибнешь. После таких слов на любых отношениях можно ставить крест. Душевно больных нередко жалеют, но замуж за них не выходит. Особенно аристократки из не самых последних родов империи. Проклятие, мы ведь еще даже не знакомы. Да и в целом в академии не так, чтобы очень много общались. Хоть в стенах академии всячески пропагандируется равенство. Ведь все пажи приравниваются к дворянам. Но когда это у нас родовитые смотрели как на равных на нетитулованных, а тем более на ненаследных дворян. Фантазии это, и не более того. Разгладив непослушные, всклоченные вихры, я выбрался на улицу. Неспешным шагом прошелся возле дома, в котором скрылась Дэя. Нужно запомнить это место. Не знаю, как все сложится, но ждать 10 лет все же глупо. Да и ресурсы рода Готмал, фольхов южной марки, лишними не будут. Впрочем, с делами сердечными можно и повременить. Мне еще империю спасать, главное в пути не надорваться. Не хочется этого признавать, но сегодня обычно равнодушные ко всему боги были явно на моей стороне. Впрочем, после возвращения в прошлое, я даже готов уверовать. Знать бы еще в кого, да неважно. Спасибо вам, боги. Всем вместе и каждому по отдельности. Двери доходного дома распахнулись. На улице вновь появилась Дэя, сопровождаемая то ли экономкой, то ли телохранительницей. Я оказался совсем рядом и с трудом удержался, чтобы не ускорить шаг, оставаясь на почтительном расстоянии и делая вид, что просто иду в ту же сторону. А боги, но как же она хороша. Я даже немного себе завидую. И этот костюм ей очень идет. Более века назад, с появлением первых парамагических големов, женская мода разительно изменилась. Корсеты и пышные юбки ушли в прошлое. Им на смену пришли вариации костюмов для верховой езды, больше похожих на военную форму, ну и сама военная форма. Впрочем, на этот счет у империи особый пунктик. Ученики гимназии носят мундиры, охранители носят мундиры, чиновники всех мастей носят мундиры. Про армию и говорить не стоит, там без мундира ты и не человек вовсе, а какой-то гражданский. Из этого стройного ряда выбиваются только маги. Эти имеют возможность наряжаться как угодно. Хотя у многих родов фольхов есть барабанная дробь, мундиры своих цветов. Да что говорить, в гимназии целый курс был посвящен этим проклятым мундирам. А то ведь не дай боги офицера и почтальона перепутаешь, сраму не оберешься. Опять мои мысли свернули куда-то не туда. Наверное, я все еще не могу поверить в то, что происходит. И разум чисто на подсознательном уровне пытается уловить фальшь. Вот его и заносит от моды к политике. Выбросив из головы не просто ненужные, а все мысли, я некоторое время просто шел, стараясь сохранять почтительную дистанцию и не очень пялиться. А все же Дэя немного не такая, какой она мне запомнилась. Все такая же прекрасная, но другая, более живая, что ли. Но Дэя, это Дэя. Не могу назвать ее своей первой любовью, зато последней, наверняка. Короткая передышка после Скиона свела нас вместе, когда из остатков переживших эту битву рыцари формировали новые копья. Страсть захватила нас сразу, с головой. Это было безумие. Пламя, пожар, вспышка. Словно нам было мало огня в сгорающей в войне империи. Через месяц страстного романа я сделал ей предложение. В тот же день мы поженились. А через 5 месяцев она ушла в синее пламя. Наверное, наплевав на приличие, я бы и ходил весь день, любуясь своей будущей женой. Но к счастью или несчастью, вопрос спорный, нам на пути попалась новомодная часовая башенка. В крупных городах такие последние лет 10 ставят на особо важных перекрестках. Демоны меня дернули посмотреть на стрелки. Те стремились к 12, а это означает, я опаздываю. Глава 5. Родные стены. Давно я так не бегал. Все же бегающий первый рыцарь в мирное время порождает смех, а в военное – панику. Хотя, вру, забег за каретой был не менее впечатляющим. Хорошо, что память не подвела, приведя меня точно к воротам Академии Доблести. Из-за непредвиденной задержки, связанной с безнадежной погоней за прошлым, я вновь опоздал. Не то чтобы сильно, в прошлый раз было куда хуже, но все же как-то принято, что пажи из простолюдинов начинают скапливаться за воротами Академии еще утром, а все формальности заканчивают до полудня. А для меня нарушение этого негласного правила стало чем-то вроде традиции, ведь перед воротами я оказался незадолго до полудня. Академия доблести располагалась на окраине Тирбаза, рядом с внушительным овальным полигоном, вернее, ипподромом, или ипподромом-полигоном, это с какой стороны посмотреть. Короче, по договору с городским магистратом южная часть полигона Академии отдана на откуп конюшням и всем, что связано с лошадьми и скачками, которые проводятся на полигоне 3 раза в месяц в конце каждой декады. Все остальные дни полигон в полном распоряжении Академии будущих рыцарей. Когда я увидел Академию впервые, она поразила меня своими размерами. Главное здание насчитывало 4 этажа, имело широченные стрельчатые окна, словно собор всех богов. И над всем этим возвышалась высоченная башня с широкой, похожей на длинный язык, площадкой. Башня не только несла часы на своей вершине, но и служила запасной причальной мачтой для почтовых дирижаблей. На неискушенного, неопытного провинциала, мало что видевшего за стенами приюта для одаренных, зрелище производило впечатление. И это только один корпус, а таковых в Академии насчитывалось 8. Это если не считать крытые ангары для големов. Общежитие, учебные классы, кухня, столовая, закрытый спортивный зал, бальный зал, бассейн, любой новичок с легкостью запутается в этом лабиринте. Да мы поначалу настоящие планы местности составляли, спешно набрасывая их на внутренней стороне обложек ученических тетрадей. Тоже своего рода тренировка будущих рыцарей. Карт, как показала Великая война, постоянно не хватает. Вот и приходится довольствоваться собственноручно нарисованными кроками. Заметив хорошо знакомые ворота, я остановился, стремясь унять расшалившееся сердце. Шалить ему сегодня приходилось часто, слишком много впечатлений для одного короткого дня, слишком много воспоминаний, а дальше будет только хуже. После выпуска, я видел эти стены только 1 раз, когда остатки 5-го корпуса, не сумевшие пробиться на помощь к окруженной и гибнущей 3-й армии, откатывались назад, пытаясь оторваться от сидевших на пятках сил древолюбов и при этом прикрыть колонны беженцев. Тогда, в самом начале войны с альвами, беженцев было довольно мало. Никто не верил, не понимал, что это не просто война, а война на полное уничтожение. Альвам не нужны были хомо на этих землях, а у ликанов с варгарами с империей свои, давние счеты. Нельзя сказать, что люди безвинны. Свет цивилизаций, что мы несли в эти земли, был залпами ружей, заклинаниями боевых магов, а впоследствии лучами световых копий парамагических големов. Сначала колонии людей освоились на побережье материка, но и 200 лет не прошло, как новым колониям стало тесно, и люди начали медленное продвижение на восток, уничтожая или оттесняя племена диких ликанов, прежде обитавших на этих землях. Век за веком, шаг за шагом, тогда еще молодая империя раздвигала свои границы. Какое-то время ликанам удавалось сдерживать ее продвижение на тех землях, что называются спорными. Но затем, с появлением первых парамагических големов, пришла очередь этих земель принять стальную поступь человеческого прогресса и цивилизации. Что скрывать, даже с альвами империя успела подцапаться, предприняв 2 крупных похода за владычицу, крупнейшую реку не только Суриносила, но и всего известного мира, рассекающую материк на 2 почти равные части. Окончились эти походы кровавой баней, что самое обидное, именно для империи. Да, в грядущей войне Эден не совсем безвинная жертва, но это не значит, что за нее не стоит биться. Вся история людей показывает, что наш вид не хуже и не лучше прочих разумных видов этого мира. Сильный всегда пожирает или подчиняет слабого. Инструменты могут быть разными. Сила оружия, религии, денег, возведенных в абсолют идеалов. Но итог предопределен, ты или тебя. От мыслей о прошлом будущем, которые стали посещать мою голову излишне часто, меня отвлек грубый тычок в плечо. С трудом устояв на ногах, оборачиваюсь и замираю, не в силах поверить собственным глазам. Давно мне не доводилось лицезреть мертвецов где-то 30 минут. «Эй, чего застыл, рот разинул», — сказал мертвец с громким именем Сагар Ганик Вигир и скромным титулом графа. Хотя, нет, в это время он еще не получил титул от почившего отца, а значит не граф, виконт. «Дай пройти, деревенщина». После толчка, отбросившего меня на край дороги, пройти ему никто не мешал. Да и ширина дороги перед центральным входом в Академию Доблести такова, что на ней могут разминуться 2 оруженосца, а то и рыцаря. Крупные города империи последние 100 лет строятся исходя из особенностей рыцарей. Да и самобегающей коляской в последние годы мало кого удивишь. Даже в Тирбазе их не меньше 3 десятков. Но если даровитый аристо хочет показать свою важность, то разве такие мелочи, как широкая дорога, станут его заботить? Подумать только, а ведь я успел позабыть, каким редкостным мудаком будущий граф Ганик был в юные годы. Ладно, в честь Аркнейского перевала спустим задиристому петушку грубость. Не дождавшись реакции, виконт презрительно хмыкнул. Смерил меня взглядом из разряда «я ариста, а ты – говно» и пошел дальше. Еще молодой, без ожогов на лице, с длинными золотистыми кудрями и смазливым личиком, не знавшим нескольких переломов носа и чудом собранной в полевом лазарете целителями челюсти. Первый перелом носа, кстати, ранение не совсем боевое, и получил он его в первый год учебы в академии. История не знает имени того, кто совершил это выдающееся деяние, я хотел сказать, недостойный пажа поступок. Но Сагар так долго нарывался, что ничем иным это закончиться не могло, а его противник был достаточно умен, чтобы не пытаться играть в благородство, затевая запрещенные дуэли. Самое обидное, для пока что виконта, он был так пьян, что не помнил, кто ему врезал и за что именно. Ну а мой кулак будет молчать, в этом я уверен. Впрочем, в моей памяти остался и другой Сагар Ганик Вигир, смертельно уставший, как и все мы, грязный и пребывающий на грани выгорания, но вызвавшийся добровольцем. С Аркнейского перевала вернулось три рыцаря и горстка латников с сержантами. Но чтобы эти жалкие остатки отряда прикрытия ушли и смогли оторваться от погони, одному рыцарю пришлось остаться. Интересно, почему виконт прибыл так рано? Константин вон в академию не торопится. Как и Дэ, в первый день родовитые ближе к торжественному ужину подтягиваются. На нем ректор академии произносит стандартную, не меняющуюся год от года речь о том, как нам всем, новым поступившим, повезло. Затем зачитывают списки групп и всех отпускают заниматься своими делами. Вот такой первый день учебы для ариста. С простыми парнями, как я, все гораздо сложнее. Не в плане учебы, тут мы с ариста будем на равных, если не учитывать разницу в качестве начального образования. Но в первый день мне придется порядком побегать по академии, если не в толпе, то в стае таких же простолюдинов, размахивая необходимыми бумагами. Не сказать, что их много, но хватает. Плюс общежитие, в котором также надо отметиться и заселиться. И на все про все отводится один день. Завтра изволь быть на занятиях. Да при полном параде, чтобы не позорить звание пажа Академии Доблести. Почему для простолюдинов такие сложности? Видимо, чтобы будущие рыцари из народа заранее прочувствовали трудности выбранного пути. В Академии, конечно, все пажи равны, но некоторые равнее прочих, и забывать об этом не стоит, особенно если за твоей спиной нет древнего, знатного рода или хотя бы внушительного состояния. Со второго дня начнутся занятия по различным предметам, включая управление големами. Да, вот так практически сразу, и таких занятий будет много. Синхронизация – тонкая штука, без постоянной практики ее не добиться. С подачей документов проблем не возникло. Процесс в канцелярии Академии был отлажен, словно конвейер в мануфакторуме. В прошлый раз, устав от долгого пути, я позорным образом проспал и появился в канцелярии во второй половине дня, когда большинство будущих пажей успели пройти регистрацию, а потому пришлось побегать, выискивая нужного секретаря, а утром он и сидел себе в своем кабинете, принимая прибывших, что загодя выстроились перед административным корпусом. Стоит отметить, что и в этот раз я слегка припозднился, но это только к лучшему. От очереди пока еще не пажей остались жалкие крохи, и мне не пришлось долго ждать. Приняв сопроводительные бумаги, секретарь, имени его я совершенно не помнил, отыскал мое личное дело, присланное из приюта. Бегло проверил метрику. Вдруг вместо меня в академию пробрался шпион островитян. Зачем это могло ему понадобиться? Да кто же этих островитян знает? Поздравляю вас с поступлением в Академию Доблести, паж Гарнвельк. Штамп упал на заполненный лист рядом с подписью секретаря. Одни бумаги у меня забрали, а вместо них выдали другие. Все, слово сказано, зачисление произошло. Говорят, что в былые времена существовал целый ритуал, медленный, тягучий. Каждого пажа принимал чуть ли не ректор, но ускорившийся с прогрессом ритм жизни диктует свои законы, и теперь все свелось к обычным бюрократическим формальностям. Впрочем, часть старых ритуалов все же осталась, доказательства ждали меня в следующем кабинете. В него я входил с легким, давно позабытым чувством робости, да и не совсем кабинет это был, а скорее зал, очень похожий на выставочный. Длинные витрины стояли вдоль стен. В каждой из них лежало от 5 до 10 простеньких на первый взгляд серебряных амулетов с мутными, похожими на обычный кварц камнями. Кристаллы-активаторы являются неотъемной частью рыцарей. Это знак статуса, инструмент для активации Михаи, наш посмертный медальон. После первой синхронизации кристалл навсегда запечатывает в себе след ауры носителя, привязываясь только к нему. Ходит упорная теория, что именно кристаллы-активаторы влияют на эффективность синхронизации, а поэтому расставаться с ними нельзя ни на миг. Доказательств у данной теории немного. Замена кристалла-активатора и правда несколько снижает уровень синхронизации. Но вот повышается ли он или лучше растет от постоянного ношения амулета, вопрос открытый. Впрочем, свой амулет я никогда не снимал, хотя временами, признаю, это не слишком удобно. Проходим, выбираем, Паш, приветливо кивнув. Администратор зала даже не стал проверять протянутые ему бумаги. Сегодня он видел их столько, что давно перестал реагировать на то, что там записано на этих листах. Да и что там может быть написано, если каждый год происходит одно и то же. Одни птенцы вылетают из гнезда, получив вожделенный пояс оруженосцев. Им на смену приходят новички. Нетерпеливо пройдясь вдоль витрин, вглядываясь в такие похожие друг на друга, но все же слегка различные амулеты, я не нашел своего. Что-что, а свой кристалл-активатор я изучил досконально. На нем был небольшой, едва заметный дефект, трещина в центре камня, тонкая, словно волос, но хорошо различимая. Проклятие, неужели мое скромное вмешательство в судьбу Константина как-то изменило будущее, и кто-то уволок именно мой кристалл? Да, он еще не стал таковым, но после стольких лет без него я чувствую себя голым, и никакой другой мне не нужен. А другие есть? Набравшись храбрости, спросил я у администратора. В ответ мне достался взгляд, каким смотрит на слабоумного, с легкой опаской и сочувствием. Ты что же, Паш, веришь в эти глупые суеверия о влиянии кристаллов-активаторов? Чиновник явно сомневался, причем в моем душевном состоянии. А может, он по природе был ворчливым? Да и вообще, сотрудники администрации Академии неодаренные. Что они могут знать о законах магии и магических теориях? В них и архимаги до сих пор плавают. Если это глупое суеверие, то зачем здесь, обвожу взглядом многочисленные витрины, столько кристаллов-активаторов? Блажь все это, вновь проворчал чиновник, но все же залез куда-то под стол. На вот, смотри, других нет, сообщил он, водрузив на стол коробку с двумя десятками амулетов, имевших те или иные недостатки. Где-то цепочка порвана или оправа слегка помята, где-то кристаллы имеют сколы, трещины или неправильный цвет. Уверен, именно один из этих бракованных амулетов все же оказался тогда в витрине. Хотя, я наконец-то точно вспомнил, не было у меня выбора. Как упоминалось, в тот раз я пришел поздно, практически к моменту закрытия. Амулет мне просто вручили и отправили прочь. Мстя за опоздание, этот ворчливый дядька просто подсунул мне порченный амулет. Мелькнула мысль выбрать другой, хороший, но тут же пропала, когда мой взгляд упал на знакомый камень. Этот, схватив из ящика свой кристалл, я сжал его так, что от острых граней амулета заболели пальцы. Моя прелесть, мое сокровище. Не знаю, причуды сознания это были или одна из неразгаданных загадок магии, но мне показалось, амулет меня узнал. Обрадовался, словно верный сторожевой пес, дождавшийся хозяина. «Доволен», — уточнил чиновник, окончательно утвердившись в мысли о моей адекватности с приставкой «не». «Все, свободен. С регистрацией, получением необходимых бумаг и выбором кристалла-активатора мучения этого дня не закончились. По сути, они только начинались. Следующим стал интендант. Каждому пажу полагается полный комплект формы. Аристо предпочитают строить мундир в городе у портных, а простым парням приходится довольствоваться тем, что выдает академия. Перед складом смущенно толпился народ, но останавливать меня никто не стал. Быть опоздавшим оказывается очень выгодно, не приходится стоять в долгих очередях. Бумаги, грозно потребовал интендант, едва я переступил порог склада. Так, вижу, Академия Доблести рада приветствовать вас в своих стенах, подслеповато щурясь сквозь очки велосипеды, дежурно пробубнил он, без особой радости изучив отданные ему листы. Причины его недовольства понятны, трудный день. Сидишь себе спокойно, интендантствуешь. Вверенное имущество защищаешь и периодически расхищаешь, а тут разом набегает толпа юношей и девушек и все что-то от тебя хотят, внося хаос в устоявшуюся действительность. Родовитые, как я и говорил, казенную форму проигнорируют. Но и таких, как я, в этом году наберется больше трех десятков. И каждого нужно обслужить, чтобы к ужину смог предстать при полном параде. На глаз прикинув нужный мне размер и достав свежий формуляр, интендант ушел в глубину склада. Пошуршав там немного, он вернулся, нагруженный горой вещей, которая тут же упала на стойку перед моим лицом. Два кителя полушерстяных, начал методично перечислять он, делая пометки в формуляре. Бриджи полушерстяные, две штуки. Штаны спортивные, хлопковые, две штуки. Четыре комплекта белья нательного и нижнего. Носки, шесть пар. Ботинки, одна пара. Полусапоги, одна пара. Френч коровьей кожи, одна штука. Петлицы, пуговицы и прочая мелочевка, одна коробка. Швейный набор, одна штука. Сумка планшетная, кожаная, одна штука. На торжественном ужине должно быть при полном параде. Распишись здесь и здесь. Он ткнул формуляр мне под нос, дождался, пока моя рука выведет нужную закорючку, и махнул ладонью: «Все, свободен». Эти слова какой-то неофициальный девиз этого дня. Одного не могу понять, куда чиновники администрации так торопятся. Рабочий день у них до 6 часов, а время едва перевалило за полдень. Перерыв на обед, так он у них ближе к 3 часам. Нагруженный горой вещей, покидаю интенданта. Главная проблема – не уронить все это богатство. В небольшом парке внутреннего двора академии, аккурат рядом со складом, царит знакомая суета. Группки юношей и девушек, нагруженных только что полученными вещами, что мулы, недоуменно переглядываются, не зная, что делать дальше, куда идти. Ценные указания от чиновников администрации закончились, а дальше, крутись, как хочешь. Немногочисленные пажи старших курсов наблюдают за этой суетой с дистанции, даже не пытаясь скрывать усмешек. А когда кто-то из новичков набирается храбрости задать им вопрос, картинно их игнорируют. Это что-то вроде местной традиции, ритуала посвящения для простолюдинов. Помогать будущим пажам запрещено, а если вызовутся помощь, жди беды. Могут отправить в женское общежитие вместо мужского, а они в разных концах академии. Для девушек, кстати, снисхождения не делали, игнорируя их точно так же, как и парней. В академии в этом плане сплошное равенство полов. Рыцари всегда были элитой и закрытой кастой, не вписывающейся в рамки строгих воинских уставов. В этом плане, хуже рыцарей только полноценные маги. Но они, элита среди элиты, и число их невелико. Одно время рыцари пытались загнать в рамки общих уставов, словно каких-то сержантов или латников, но быстро поняли, бесполезно, и стали действовать от противного, развивая в будущих рыцарях большую самостоятельность и инициативу. Данное посвящение берет свое начало от этого постулата. Вроде бы считается, что оно, да и весьма обширные свободы Академии Доблести, должны развить в нас эту самую самостоятельность. Ведь рыцарь не должен ждать ценных указаний от начальства, а действовать сам, исходя из сложившейся ситуации. На мой взгляд, так себе идея. Но до недавнего времени единственный приказ, который можно было отдать рыцарям, это направление атаки. А дальше, на поле боя, связаться с ними становилось той еще задачей. Потом появились амулеты связи, и стало чуть легче, но не намного. Кстати, насчет амулетов связи, стоит ими заняться. Я не артефактор, но кое-что могу. Да и рунная цепочка там не такая сложная. Даже удивительно, что до подобного раньше не додумались. Но изобрести мало. Сливки соберет тот, кто наладит производство и продажу. А мне до таких высот далеко. Так что пока будем решать задачи не такие глобальные. Но зарубку в памяти стоит оставить. Бедная моя память. Зарубок будет много. Глава 6. Баннерлорд. Оглядываю растерянных юношей и не менее растерянных девушек. В эти годы, налегая на учебу, я мало с кем общался, так что от многих в памяти не осталось даже тени образа. Но присутствовали и другие, навевая неприятные воспоминания. Мертвецы. Сколько в одном месте собралось мертвецов. Вон у скамейки мнется Конлит, мой сосед по комнате. Тихий, как и я, помешанный на учебе парень, выходец из семьи мелких лавочников. После выпуска попадет в спокойную южную марку. С тех пор, как за Пресным морем появилась так называемая вольная марка, южную и пограничьим-то нельзя считать. Там Конн успешно переживет первые годы Великой войны и сгинет вместе с 5-й армией где-то в болотах у дельты Владычицы. Рыжеволосая девушка с пышными формами, что с потерянным видом сидит на скамье неподалеку от него, Амита Гонар, будущая староста моей группы. В последний раз я видел ее на носилках, замотанную в бинты словно тайсшитская мумия, выгоревшую и сломленную. Через 2 дня она застрелится в лазарете. Потерять в один день дар, здоровье, красоту и мужа, не каждый способен пережить подобное. Рядом с ней Амалия Корн, эта невзрачная курносая девчушка на втором курсе сможет раскачать свой резерв до 7-го уровня, весьма неплохой показатель, сделавший ее ценным активом для родовитых. К 3-му курсу Амалия будет обручена с наследником одного из графских родов герцогства Эсгиль, не самым сильным и перспективным, но все же адептом. Правда, счастье ее будет недолгим, и несостоявшаяся графиня погибнет в самом начале войны за престол в какой-то глупой, практически случайной стычке между северными и южными домами. Этот кореглазый шатен умрет от изумрудной чумы. Девушка рядом с ним, его сестра, погибнет на Аркнейском перевале. Столько разных лиц и одинаковых судеб. Мертв, мертв, мертва. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение. Будущее не предопределено, особенно если один первый рыцарь не станет тупить. Но пока что стоит разобраться с настоящим. Ведь порой будущее складывается из незначительных мелочей. Внезапно меня охватило чувство почти отцовской ответственности за этих неоперившихся юнцов и девиц. Будущих рыцарей и моих боевых товарищей. Последний выпуск Академии Доблести Тирбаза Мирного Времени. С чего бы это такой приступ сентиментальности? Скрытые, нереализованные желания иметь семью? Ответа на этот вопрос я не знаю, да и не хочу знать. Путь труден, долг тяжелый, только смерть легка. Кажется, как-то так говорят наши далекие восточные друзья из Тайши. Что же, возможно, иноземная мудрость недалека от истины. Что стоим, кого ждем? Начал я громко и уверенно, привлекая к себе множество взглядов. Годы командования отучили меня от ненужного стеснения при общении с людьми. Впрочем, хорошим оратором я так и не стал. Прекрасные дамы, вам прямо по этой дорожке до корпуса из белого кирпича. Остальные, не такие прекрасные и не дамы вовсе, следуют за мной. А откуда ты знаешь, куда идти? Уточнил один из тех, кого я совершенно не помнил. Вертится что-то в голове, но нужного образа нет. Все же столько лет прошло. Считай это даром предвидения. Впрочем, никто не мешает тебе остаться. Оставаться на месте, ожидая неизвестно чего, никто не захотел. Первыми, поблагодарив, исчезли девушки. Возможно, стоило их проводить, но эта мысль пришла мне как-то запоздало. Да и услуга будет медвежьей. Пусть с первого дня привыкают, что скидок на пол им никто делать не будет. Звание сквайра, а именно таковыми считаются все пажи, если уже не происходит из дворянских родов, они получили не за красивые глаза. Хотели бы другой жизни, пошли бы в инженеры или целители. Там тоже нужны одаренные. А где они в наше время не нужны? Обычный паровой двигатель, жалкая пародия на парамагический. Но в целителях и инженерах дворянство предстоит еще выслужить, а тут ты его получаешь сразу, так сказать, авансом. А получив звание рыцаря, сможешь обзавестись собственным гербом, сделав ненаследуемое дворянство наследуемым, если не сложишь голову в процессе. Нестройною толпою, зато под моим чутким руководством, мы направились к корпусу мужского общежития, что располагался в северной части академии, ближе к полигону и казармам латников.